он останавливался. Глава десятая. Снег укутал райские кущи, сугробы подобрались почти к подоконникам нижних окон. Каждое утро Мавелу приходилось расчищать дорожку, чтобы принести дров. Коты то ли не могли, то ли не хотели выходить, и Энджел приносила им золу и насыпала ее в пустую каминную решетку, оставшейся без мебели комнаты. «Пахнет, как в зоопарке у тигров в клетке», — ворчал Мавел. Перед тем, как потемнело, он возвращался в свою душную комнатушку, поджаривал там копченую рыбку или откапывал банку солений. Три старые женщины оставались в доме одни. Снег запорошил все входы и выходы. К утру все заметало. Становилось не видно и следов Мавела на дворе. На всех промерзших подоконниках продолжали расти папоротники, с водосточных желобов свисали сосульки. У Норы распухли руки, но Энджел, казалось, не чувствовала холода. Шаль сползала у нее с плеч, а она этого даже не замечала. Часто, сидя и грезя у камина, она не видела, что огонь уже не горит. «Когда же кончится этот снег?» — раздраженно сказала она как-то утром. Лорд Норли наконец-то умер и оставил большую часть своего состояния Норе, и Энджел не терпелось выйти и начать тратить деньги. Все эти расходы в связи со смертью, деньги, выделенные на благотворительность, ежегодная рента для миссис Уоррен, знаки внимания к старым слугам — все это значительно уменьшило сумму, причитавшуюся Норе. «Какая польза от крови, если она жидка, как водица?» — спрашивала Энджел. «Нас она не согреет. Зато миссис Уоррен, к примеру, может теперь бездельничать всю оставшуюся жизнь. И все его старые дружки, что и шляпу-то еле приподнимали при виде лорда, теперь завели толстенькую чековую книжку. Похоже, благотворительность начинается с самых отдаленных закоулков». Снег все не прекращался, и птички, которые раньше предпочитали держаться от кишащего котами дома на почтительном расстоянии, теперь приблизились, ища укрытие и надеясь найти здесь пропитание. Они оставляли на террасе похожие на кинжалы следы своих лапок и приминали снег на подоконниках. На фоне белизны сада каменные стены дома казались свинцово-темными. Из двух труб поднимался дым и обесцвечивал бледно-серое небо. Дни стали казаться длинными, вечера еще длиннее. Они проводили время в мечтах о путешествиях, которые собирались предпринять с наступлением весны. Энджел кашляла все больше, но сама она относилась к этому беспечно. После очередного приступа кашля она только спокойно вытирала глаза и усаживалась поудобнее в кресле. Она отказывалась показаться доктору, и когда тот приходил к Норе, запиралась в ледяной гостиной, пока он не уходил, и играла там на пианино или разглядывала заснеженный сад, его грустный однотонный ландшафт. Не видно было ни его бурьяна, ни роз, и только голые ветви торчали из снега, выступая среди белизны, как колючая проволока. Однажды она случайно столкнулась с доктором, не успев до его прихода скрыться за дверью гостиной. Проникшись беспокойством Норы, он обмолвился о том, что совет компаньонки показал,